Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рамках нашей передачи «Наука, культура, жизнь» мы встречаемся с очень интересным человеком, доктором медицинских наук, гранд-доктором философии, профессором, академиком Международной академии информатизации, действительным членом Нью-Йоркской академии наук Борисом Александровичем Астафьевым. Здравствуйте, дорогие друзья! Тема его сегодняшнего сообщения – теория единой живой вселенной. Некоторое время назад я слышал его доклад в Доме дружбы народов на эту тему, и меня очень заинтересовало, что многие положения его теории близко соприкасаются с ведической философией. Мой первый вопрос Борису Александровичу – что побудило вас, медика по образованию, заниматься изучением строения Вселенной? Вероятно, какая-то сила вынудила меня заняться планетарными проблемами. Дело в том, что с детства я увлекался математикой, физикой. Собственно, должен был быть физиком. Но в результате тяжелейшего заболевания сердца, ревматического панкардита, я решил сменить специальность и стал врачом. Но судьба сложилась так, что я стал паразитологом. Паразитологом теперь уже с большим стажем, более 30 лет. Непосредственно познание законов Вселенной меня вывел анализ паразитарных систем. Речь идет о биологическом паразитизме. В статье «Эволюционно-генетическая теория паразитизма», написанной мной в соавторстве с Олегом Евгеньевичем Петровым и опубликованной в 1992 году, был сделан вывод об исключительно важной роли в эволюции противоречиво взаимодействующих организмов паразита и хозяина. Обязательным условием эволюции таких двоичных или бинарных систем является асимметричное равновесие, то есть сохранение достаточно устойчивого для компонентов системы относительного равновесия при обязательном преобладающем влиянии одного из них. Последующие исследования показали, что принцип асимметрии равновесия – это общий принцип взаимодействия и саморазвития систем. Как известно, организм хозяина обеспечивает паразитарный организм строительным материалом и энергией, а паразитарный организм, в свою очередь, стимулирует эволюционное развитие организма хозяина и тем самым опосредованно через него способствует и собственному развитию. Именно эта система противоречивости и гармоничного взаимодействия заложена в законе, открытом Гераклитом за 5 столетий до нашей эры, а затем повторно открытым Гегелем и названным им законом единства и борьбы противоположностей. На эволюции конкретных и паразитарных систем легко проследить смену фаз развития процесса по спирали от резко положительной, адаптивной к новой среде обитания до заряженной резко отрицательной. Более глубокий анализ показывает, что паразитарная система включает даже третий компонент, которым является комплексная многосложная система среды обитания или окружающей среды. При этом под окружающей средой следует понимать не только находящиеся в непосредственном окружении. Более широкое представление об окружающей среде включает даже космические факторы. Мощным влияющим фактором, например, является ядро нашей галактики, что было показано в результате исследований, проведенных в последующем мною. Итак, любая эволюционирующая, противоречиво взаимодействующая система саморазвития в сущности представляет собой три единства. Первое – стимулирующего эволюции так называемого паразитарного организма. Второе – компонент этой системы, обладающий более высоким энергетическим потенциалом и более высоким уровнем эволюционного развития – хозяйный организм, обеспечивающий паразитарный организм веществом, строительным материалом и энергией. И третий компонент этой системы – это комплексная, сложная окружающая среда, включая космос. Таким образом, моя профессия как бы естественным путем вывела меня на исследование организации и особенностей функционирования космоса, Вселенной. Большое спасибо. Какие основные законы Вселенной удалось вам открыть? Первым из числа открытых законов был философско-онтологический закон Марс. Многоуровневый, асимметрично равновесный, саморазвивающейся системы. Этот закон гласит об эмержентном, то есть приобретении качественно новых свойств, саморазвитии гармонично взаимодействующих в основе своих противоречивых систем, материи в любом ее качестве и Вселенной в целом, и об иерархической организации Вселенной. Он как бы заложил основу для открытия закона периодизации эволюции, эволюционной константы CE. Есть основания думать, что это главная константа Вселенной, давшая начало ее творению. К открытию эволюционной константы я пришел через библейские числа 3 и 7. Дробь 3 седьмых очень близка по своей величине эволюционной константе. Закон периодизации эволюции позволяет математизировать абсолютно все эволюционные процессы, характеризующие любые живые эволюционирующие системы. Он позволяет не только уточнить прошедшие периоды развития, например, Земли, но и раскрыть истинные корни современных событий и предвидеть будущее. Следствие этих двух законов, Марс и периодизация эволюции, огромны по своему охвату. Фактически они беспредельны. Были открыты также и другие законы Вселенной. Закон творения, на котором я, надеюсь, остановлюсь в последующих наших встречах. Закон двойной космической спирали. Закон сжатия массы энергии времени. Закон квантования гравитонов. Разработан ряд научных гипотез. Открыты математические формулы генома или алгоритма эволюционирующей материи и Вселенной и философско-онтологическая формула Вселенной в математической форме, раскрывающая, все основные моменты структурно-функциональной организации Вселенной, описывающие бесконечные возможности эволюционирующих систем и утверждающие бесконечность эволюционирующей жизни. Спасибо большое, Борис Александрович. Пожалуйста. Какие основные выводы следуют из вашей теории? Жизнь – бытие материи. Материя существует в двух основных состояниях. Первое – в виде вакуумной, аннигиляционной или безгеномной, живой, но не эволюционирующей, беспорядочно осциллирующей материи, беспорядочно выделяющей так называемые виртуальные частицы. И вторая форма существования, или второе состояние материи, это существование геномной, эволюционирующей материи. В природе существует постоянный материальный энергетический обмен между материей, находящейся в состоянии эволюции, и вакуумной аннигиляции. Следующее положение. Вселенная – единый, управляемый организм, функционирующий и развивающийся по единым законам Вселенной. Вселенная развивается на основе единства, гармоничного взаимодействия и противоречивости всех ее составляющих элементов, формирующих бесконечное множество бинарных систем, находящихся во взаимодействии со всеми остальными структурами Вселенной, фактически являющимися третьим комплексным элементом троичной системы. Следующее положение. Эволюция любых форм жизни – осуществляется в соответствии с законом периодизации эволюции, с последовательной сменой фаз от резко положительной, заряженной первой фазы, фазы адаптации к новой среде обитания, до резко отрицательно заряженной четвертой фазы, фазы нарастающего хаоса и дестабилизации, имеющей целью последующий отбор наиболее адаптированных к новым условиям обитания после скачкообразного или квантового перехода на новый виток развития по эволюционной спирали отбора вот этих наиболее адаптированных особей, популяций, видов и так далее. Эта четвертая фаза сопоставима с ведическим представлением о Кали-юге, последняя стадия или последняя эпоха цикла Маха-юги. То есть эпоха деградации человечества. Да. Жизнь, да, эпоха деградации человечества, но деградация частичная, временная, которая одновременно с этим как бы возвышает человечество в своем знании, в своем познании Вселенной. То есть это два процесса, идущие параллельно. Совершенно верно. И то же самое вот говорится в наших писаниях, в Ведах, что наряду с общей деградацией моральной, нравственной, начиная с Сати-юги и до Кали-юги, именно в Кали-югу человечеству раскрывается вот это сокровенное ведическое знание, несмотря на общую как бы моральную деградацию. эти размышления и вот эти знания, которые вы несете, они чрезвычайно интересны, потому что ведь действительно наступает какой-то период в развитии, мы, правда, извините, немножко отвлеклись, наступает период, когда вдруг человечество начинает познавать законы, законы, которые ранее были неизвестны, законы Вселенной, которые дают возможность человеку и человечеству в целом понять, а что же такое Вселенная, к чему мы идем, ради чего мы живем, к чему мы нужно стремиться, а что нужно отторгать из своей жизни, что нужно, что нужно ликвидировать в нашей жизни, что не должно быть, что не должно повторяться. И вот это аналитическое, вот это вот понимание прошлого, настоящего, будущего, оно познается не только путем религиозных там верований, убеждений, а познается человечеством и путем научных открытий, научных откровений, потому что без научных откровений нельзя сделать научного большого или меньшего открытия. Большое спасибо, Борис Александрович. Вот я хочу просто заодно, уж раз вы затронули эту тему, чуть-чуть продолжить и задать вам вопрос, в чем же смысл человеческой эволюции, к чему вот мы, собственно, должны стремиться, и человек, и вся Вселенная в целом? Вот маленькое еще продолжение. Вопрос этот мне представляется чрезвычайно важным. Дело в том, что та жизнь, которые сейчас, и те принципы, которым сейчас следует человечество, они не соответствуют принципам и законам Вселенной. Нарушена гармония. Имеет место сильные, значительные дисгармонии, диспропорции. Человек резко нарушил природу, условия существования нашей биосферы, нарушил экологию. Нарушены нравственные принципы. Человек их не соблюдает в своих общениях и друг с другом, и в общении с природой. Поэтому мне представляется, что вот эта теория, которая разработана мною, теория единой живой Вселенной, она показывает настоящему человечеству и будущему человечеству, что гармония с природой является основой существования человека. Не вреди, а наоборот, помогай природе развиваться, тем самым будешь помогать и себе развиваться. И сам будешь становиться гармоничным, нравственным, высококультурным и образованным человеком, уважающим законы природы. И только этим путем и должно развиваться будущее человечества. И только этим путем человек и может найти свое истинное счастье в гармонии с природой. Очень большое спасибо. Мне кажется, что все-таки нам надо и продолжить. Да, хорошо, давайте продолжим беседу. Следующее положение, да, о которых я не успел еще доложить. Хорошо, давайте. Вселенная бесконечна в своем совершенствовании. Жизнь Вселенной бесконечна. Вселенная управляемая и имеет иерархическую структурно-функциональную организацию. Абсолютно все структурные Вселенной эволюционируют количественно и качественно, то есть совершенствуются. Я подчеркиваю, абсолютно все структуры, живые структуры Вселенной, и управляющие, и подчиненные, все развиваются. Все космические тела, включая низкотемпературные ядра галактик, звезд и планет, обладают разумом. Высший разум Вселенной, ее Творец, сформировался в результате эволюции Вселенной. В этом есть определенные расхождения с ведическими знаниями, но это, к этому выводу я пришел на основании своих научных исследований, и очень может быть, что будущее наука, все-таки покажет, а что же было первично? Была первичная материя или было первичным сознанием? Мне представляется, что первичной все-таки была материя. На этом вопросе я остановлюсь несколько подробнее в дальнейшем. Эволюция Вселенной идет как по линии совершенствования и разнообразия форм жизни, так и по линии совершенствования интеллекта, разума и качества информации и возможностей управления. Эволюционирующая материя существует в двух основных формах – фермионной или тонкой материи и органической. Двойная космическая спираль эволюции исключает чистую, независимую органическую жизнь. Она существует только как фермионно-органическая, где ведущую, заглавную или доминирующую роль играет сопутствующая фермионная сложная структура, которая обладает не только интеллектуальными возможностями, но обладает также и генетическим кодом, характерным для конкретной каждой вот этой фермионной структуры и характерной для любого вида. Я хочу попутно уточнить. Мы немножечко об этом упоминали, что под генетическим кодом вы не обязательно понимаете ту информацию, которая записана в генах, там, в ДНК и так далее. Что у вас более общее представление о геноме, что это информационный, так сказать, носитель более общего порядка. Да, безусловно. Я представляю, что и фермионная структура, то есть структуры, комплексные структуры из элементарных частиц, также обладают своим геномом, который, собственно, и конструировал, и конструирует, и продолжает конструировать, осуществляет мутацию органического генома. Органическая жизнь может существовать не только в белковой, но и в других формах. Вселенная обладает единой информационной сотовой связью. Обязательно обратная связь. Именно наличие обратной связи свидетельствует о том, что вся Вселенная живая. Обратная связь не может осуществляться между живым организмом и мертвым телом. Информация может быть двух видов – генетическая и интеллектуальная. Интеллектуальная информация может быть как софистической, когда управляющей системе или организму необходимо выяснить ситуации, связанные с особенностями нравственного состояния респондента, или с необходимостью принятия собственного решения, так и прямой инструктивной. В основе софистической информации лежит закон отрицания-отрицания, то есть прежде чем воспринять положительную информацию, респондент должен отторгнуть ошибочную или отрицательную информацию. Вследствие того, что отрицательная информация передается с помощью отрицательно заряженных элементарных частиц, античастиц, обладающих правовращающим полуспином, то есть момента вращения по ходу движения частиц, а положительная связь организуется частицами, обладающими левовращающим полуспином, то есть против их поступательного движения, отрицательная информация опережает положительную. Закон отрицания-отрицания лежит в основе естественного отбора. Борис Александрович, значит, я хотел бы задать еще один вопрос. Вот ваше положение о том, что материя первична и сознание вторично, конечно, расходится с ведическими представлениями, так же, как и других религиозных учений, о том, что именно сознание является первичным, но это имеется в виду высшее сознание, сознание Бога. Даже вот наше общество называется общество сознания Кришны, что Кришна – это одно из имен Бога, означающее всепривлекающий. Поэтому, конечно, не совсем мне понятно, почему вы все-таки пришли к такому выводу, что именно материя первична, а сознание вторично. И в связи с этим, может быть, вы объясните, как, собственно, происходило творение и что из себя представляет творение Вселенной. С позиции настоящей теории мировой вакуум материален. Но эта позиция, она не отличается от позиции физики. Материя и вакуум представлены элементарными частицами, гравитонами, находящимися в состоянии аннигиляции. Гравитоны мирового вакуума функционируют, что проявляется несинхронной осцилляцией с выделением виртуальных частиц, которые тут же захватываются теми же или же, может быть, другими вакуумными гравитонами. Именно вследствие того, что вакуумные гравитоны не обладают геномом, то есть не функционирует в эволюционном алгоритме, их деятельность не имеет каких-либо существенных следствий для эволюции. И так было изначально, еще до рождения Вселенной. И вот, в какой-то момент, в бесконечной, безгеномной осциллирующей материи первичного вакуума или протовакуума, когда была жизнь, но еще не было эволюции. Все-таки была жизнь. Была жизнь. Жизнь была. Она существует вечно. Это очень важно. Но еще не было эволюции, а один из гравитонов попал в ритм эволюционной константы ЦИЕ. И именно вот этот момент, он явился моментом начала эволюции Вселенной. Потому что вслед за ЦИЕ, автоматом, вслед за возникновением вот этой самой эволюционной константы, буквально автоматом, возникает эволюция гравитонов, которая осуществляется только в соответствии вот с этим самым алгоритмом развития, эволюции материи и Вселенной. В результате вот этого процесса, начала развития, и в результате самой эволюции вот этих асимметрично равновесных систем, и возникло все многообразие Вселенной, возник и развился разум, вот эта первичная точка возникновения стала сингулярной точкой Вселенной, стала Творцом Вселенной. Но в последующем, когда появились галактики, то творцами галактик стали центры, сингулярные точки этих галактик. Этот процесс развития, совершенствования Вселенной, он бесконечен. Спасибо, Борис Александрович. Вы сказали такую фразу, что изначально была жизнь. Вот не означает ли все-таки, вот с нашей точки зрения, если была жизнь изначально, значит, было сознание. Но это была как бы высшая жизнь и высшее сознание. Вот у вас нет возражений против такого положения, что эта изначальная жизнь была в изначальном сознании? В моем представлении существует оптимальный режим эволюции, оптимальный режим развития материи. Этот оптимальный режим раскрывает вот эта вот математическая формула, формула генома или алгоритма материи. И поэтому было сознание, не было сознания первично, это вопрос не решающий. Решающий вопрос другой, что материя попала вот в этот самый алгоритм развития, и с этого момента началось ее саморазвитие. И саморазвитие, может быть, шло, то есть саморазвитие шло в любом направлении, и в направлении усовершенствования структур фермионного или тонкого мира, в направлении совершенствования структур органического мира, и в направлении управления, совершенствования управления, в направлении совершенствования разума. Дело в том, что вот вспомним изречение, библейское изречение. Вначале было слово, и слово было Бог, и слово было у Бога. Вначале было слово. И словом этим вначале было как раз вот это вот раскрытие вот этого генома. Это слово. Потому что закон квантования гравитонов, на котором я остановлюсь, надеюсь, в следующей нашей встрече, он пояснит вот эту вот фразу. Вначале было слово. И слово было Бог. Только после этого появился Бог. И слово было у Бога, потому что когда появилась вот эта система управляющая, появился разум, и только с этого момента Бог стал Богом, появилась возможность управлять разумно, творчески, управлять развитием Вселенной. Хорошо, спасибо большое. И, пожалуй, последний мой вопрос – это практически применение вашей теории. Важнейшим следствием теории является подтверждение истинности космического знания, зафиксированное в религиозных учениях. Примером могут служить расчеты, выполненные при нахождении таких космических величин, как время синодического и сидерического периода обращения Солнечной системы по галактической орбите, время оборота ядра нашей галактики вокруг своей оси. Настоящая теория позволила понять суть библейского изречения. Вначале было слово, и слово было Бог, и слово было у Бога. Другим доказательством информативности религиозных знаний является то, что в открытии одного из важнейших эволюционных законов Вселенной, закона периодизации эволюции, большую роль сыграли библейские числа 3 и 7. Интересно, что представление об их роли в расшифровке этого закона у меня возникло во время сна, когда и появилась идея использовать для этого дробное число 3 седьмых, и что умножением на нее длительности витка Солнечной системы по галактической орбите можно будет расшифровать геохронологическую шкалу. Проверка показала в целом неплохие результаты. Лишь в последующем была открыта эволюционная константа, вот эта самая константа Ce, отличающаяся от числа 3 седьмых всего на 1 сотую. Эволюционная константа Ce позволила выполнить это исследование более точно. Большую роль в познании закона, вот этого, в применении и в доказательстве истинности закона периодизации эволюции сыграло тоже также библейское число 666, которое мне помогло рассчитать истинную величину синодического, сидерического периода обращения Солнечной системы по галактической орбите и скорость вращения ядра галактики вокруг своей оси. Важнейшим итогом теории является также подтверждение требования всех религиозных учений о необходимости соблюдения нравственных принципов, например, изложенных в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Это следует из вывода о том, что органическая жизнь может существовать только в комплексе с фермионами или системами жизни, или с тонкой структурой жизни. Однако их устойчивость по отношению к отрицательной интеллектуальной и очевидной и генетической космической информации, также, которая может быть отрицательной, зависит от нравственных устоев индивида. Одним из исключительно важных итогов теории является вывод, что борьба со стимулирующими факторами эволюции, своего рода паразитарными организмами или системами, непременно влечет за собой их усиление. Именно поэтому методы борьбы должны быть направлены на профилактику, то есть на повышение устойчивости организмов по отношению, например, к инфекционным факторам, на предупреждение преступности посредством соответствующего, то есть нравственного воспитания детей и юношества. Но это положение, опять-таки, лежит в гармонии со Вселенной. В понимании вот этой вот единства, гармонии человека и Вселенной. Другим важнейшим итогом теории является достаточно точное установление дат перехода важнейших солнечно-галактических спиралей на новые витки эволюционных спиралей. Как показывает история Земли, зафиксированное строение земной коры и палеонтологических находках, подобные переходы на новые витки эволюционных космических спиралей сопровождаются мощными стихийными процессами и биосферными изменениями скачкообразного характера. Рассчитано, что такие переходы, их четыре, сконцентрировались в очень коротком интервале, занимающем всего чуть более 24 лет, с конца 1999 года по 2024 год. Это настоятельно требует обращения внимания правительств всех стран на разработку мер профилактики более тяжелых последствий в связи с предстоящими так называемыми стихийными событиями. Творческие достижения человечества и открытые законы Вселенной позволяют по-новому оценить место и роль человека в мире и осознать, что только гармоничное с природой развитие человеческой цивилизации на Земле позволит ему жить, развиваться и совершенствоваться, сохраняя природу Земли по возможности первозданной сохранности. Теория открывает огромные перспективы для дальнейшего развития науки во всех ее областях. Она является основой для осмысления оптимальных социальных условий будущего человечества. Большое спасибо, Борис Александрович. Я думаю, что вы могли бы в заключение сказать нашим радиослушателям о том, где можно прочитать о вашей теории единой живой Вселенной. Буквально в ближайшие дни на прилавке магазинов выходит книга, моя книга, «Теория единой живой Вселенной, Вселенной, законы, гипотезы». И она будет продаваться, ну, в самых общих, обычных магазинах, не в каких-то специальных там, то есть... Пока круг магазинов сказать трудно. Мне неизвестен. Ну, хорошо, мы это постараемся уточнить. Ну что же, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Я в заключение хочу поблагодарить Бориса Александровича Астафьева за его интересную беседу о теории единой живой Вселенной. Может быть, вы что-то пожелаете нашим радиослушателям? Я пожелаю слушателям здоровья, счастья, благополучия, а радиостанции Кришналока и всем сотрудникам, принявшим участие в этом интервью. Я их всех благодарю и также желаю здоровья и успеха. Большое спасибо, чудесные пожелания. Итак, дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех, кто слушали, так сказать, нашу беседу. До свидания, до новых встреч на волнах радио Кришналока.